установите границы. Эпиграф. Многие струны нашей души звучат только когда мы одни. Энн Моро Линдберг. Конец эпиграфа. Неоценимый дар, который ребенок-интроверт приносит в семью, это его личная способность преподать нам урок, как важно уважать право человека на личное пространство. Дети-интроверты очень покладисты во многих вопросах, но за свою территорию они готовы стоять насмерть. Им просто необходимо такое место, где они могли бы волю наслаждаться тишиной и покоем, и где все расставлено по своим местам. Меня поражает отсутствие границ во многих современных семьях. Один из клиентов, мальчик-интроверт, жаловался: «Мама вечно врывается в мою комнату без стука. Меня это страшно раздражает, я не могу успокоиться». Во многих семьях не принято стучаться, прежде чем войти в чью-то спальню. Никому не приходит в голову просить младших детей соблюдать тишину, когда старшие делают уроки. Одна девочка-интроверт рассказала мне, что ее сестра постоянно без спроса надевает ее туфли. Она никогда не протестовала, чтобы не провоцировать скандал, но такая бесцеремонность сильно действует ей на нервы. Родители могут, конечно, посмеяться над этими замечаниями, но на самом деле это очень важно, знать, что происходит в душе ребенка-интроверта. Если он почувствует себя абсолютно беспомощным, он станет еще более пассивным и окончательно замкнется в себе. Установление границ помогает всем членам семьи ощутить равновесие. Дайте понять всем детям, что они должны уважать чужую собственность и чужое личное пространство, стучать в дверь, прежде чем войти, не брать без спроса чьи-то вещи и не отрывать людей от работы или учебы. Уже одно это предотвратит множество ссор между братьями и сестрами. Когда у каждого ребенка есть личное пространство, атмосфера в семье становится более дружелюбной. Кроме того, дети лучше подготовятся к будущей самостоятельной жизни в мире взрослых. Родители должны показать другим детям пример того, как надо уважать право ребенка-интроверта на его личный аквариум, в котором он может переварить впечатления и пополнить запасы энергии. Сделайте таблички, которые он будет вешать на дверь своей комнаты. «Батарея заряжается» или «Возвращение на планету Земля ожидается в...» с указанием времени возвращения. Если у ребенка нет отдельной комнаты, разрешите ему побыть в своей или найдите для него уютный уединенный уголок. Если ребенок устал, расстроен или голоден, то ему понадобится довольно много времени для декомпрессии. Могут начаться большие неприятности, если перед ним будут все время мелькать его братья и сестры-экстраверты, непрерывно вторгающиеся в его личное пространство. Обязательно объясните детям, что их разные потребности зависят от их характеров. Наружники часто обижаются на внутренников, которые хотят уединиться в своей комнате. Экстраверты чувствуют себя отвергнутыми. Их злит, что интроверт не желает подключиться к их источнику жизненной энергии. Если же экстраверты поймут, что все дело в разной душевной организации, то они перестанут воспринимать особенности интроверта как личное оскорбление. Вы можете объяснить наружникам, что как только их сестра-интроверт почувствует прилив сил, она сама охотно присоединится к их играм.